Слава нашему Господу за то, что Господь не удовлетворяется тем, что дает нам капли. Он готов изливать нам потоки. Но этот очень прекрасный псалм, те старые псалмы, они целые проповеди. И когда-то один из наших братьев, это литовец, это несколько лет назад было, он пригласил их в Швецию. А там, значит, Европа, она уже привыкли не такие псалмы петь глубокие, а такие вот ритмические, которые поверхностные. Четыре строчки один раз, и весь псалом. Ну и не удивились, что те, которые не знали наших братьев, как это вот сзади, опустились на колени молиться, там стоя обычно молятся, и самое. Ну и потом, когда пригласили уже спеть, и братья спели несколько псалмов, то они сказали так: откуда вы такие псалмы взяли? Это же целые проповеди. Это же не просто, это проповеди целые. Я говорю, сколько они были там в гостях, столько они просили петь вот псалмы наши, мы называем старые. Потому что они со смыслом, они не просто на ритме основаны, они основаны на смысловом восприятии. И мы сегодня пели в этом псалме чудесное наставление, что Бог пошлет потоки. Но когда? Если во свете мы ходим, если Он с нами живет. А если ходим, как кому вздумается, ну, то Бог готов бы эти потоки послать, но некому принимать эти потоки. Поэтому мне очень хочется, чтобы мы в действительности сегодня, слушая Слово Господне, остались не забывшими слушателями, а исполнителями дела. Можно послушать, дать оценку, стиль проповеди, глубина и так далее, и тут же забыть. Не принять к исполнению. Но если сегодня Господь нам что-то говорит, у Него есть одна цель, чтобы мы послушали и приняли во внимание. Если что-то недопоняли когда-то, не знали, принять во внимание, растворить верою и начать жить по этому слову. И когда брат Константин приводил к молитве, то он напомнил, я на эту тему тоже говорил недавно, почти так же, как он. Буквально те же самые примеры, где Господь предупреждал послание к евреям, что будем опасаться, чтобы не опоздать, войти в покой Его. Помните это место Писания? Чтобы вошли в покой, чтобы не опоздали. И здесь речь идет не только, чтобы не опаздывали на служение или что-то еще, а чтобы вошли в покой. Оказывается, можно ходить в собрание и не иметь покоя. Ну и согласитесь со мною, очень много моментов есть в нашей жизни, когда мы покоя не имеем. То на работе неустройство, то болезни, то проблемы, то соседи, то свои домашние. И вот нет-нет, да и лишаемся покоя. И брат привел очень хороший пример Петра, который вошел в его покой. И этот покой же никто не мог забрать. Ни смерть близкая. А вы знаете, что такое? Завтра намерался вывести к народу утром. Голову снять. Потому что ясно, не посмеяться, не показать что-то. А его смерть ожидала. Я не знаю, как мы вошли в покой, когда чувствуем, что вот-вот переход. Наверное, Господи Боже, продли жизнь, что не готов. Ой-ой-ой, сколько проблем бывает. Вот нет вот этого покоя. И я не то, что хочу, чтобы кто-то кого-то проверял. Я просто хочу, чтобы на эту тему мы каждый себя проверили. Какой смысл мне кого-нибудь проверять? Мне надо себя проверять. И второй брат, который говорил, он дал такую, довольно такой текст Писания сильный дал, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Помните это место Писания? И я так вспоминаю, когда Господь уводил свой народ из Египта, там все эти 10 казней были, но 4 казни они не назывались «по сердцу бить». А когда пятую казнь Господь собрался навести, а пятая казнь, это было, град был очень сильный. И он сказал, а вот теперь, четыре казни прошло, он сказал, а вот теперь я пошлю все мои язвы в сердце твое. И взял, побил градом все пощивы. Причем уже сердце и пощивы. Оказывается, их все сердце египтян было в их труде, в материальной стороне. И когда он ударил по пощевам, то ударил по сердцу. Поэтому, когда Господь что-то делает в нашей жизни, я не думаю, что он просто так делает. Он бьет по сердцу. И отсюда мы узнаем, что в нашем сердце не в порядке есть. Потому что все из сердца нашего исходит. Говорит, более всего хранимого храни что? Сердце свое. Ибо из него источники жизни. Я когда-то говорил на эту тему, храни сердце, и говорил, у вас у всех есть, наверное, что-то такое, что вы очень сильно храните. Вот кого-нибудь золото, вот кого-нибудь доллары. И вы где-то так вот, нет-нет, да и туда и посмотрите. Вроде никто, все свои, но вы, у вас есть что-то хранимое. Так вот, так сердце храним, как нашу заначку, или даже вот с этой стороны. Я когда-то говорю, что брать сестры, можете проверить, это очень легко. Наша сестра Зая говорит, а у меня нечего проверять, у меня ничего нету. Я говорю, а пенсию ты получаешь? Говорит, получаю. Ты ее когда-нибудь на забор положила? Никогда. В столик и чем подальше, потому что это твое богатство. У тебя нет миллиардов, но у тебя есть твоя пенсия, и ты не положишь на виду так, чтобы кто хочет, тот и взял ее. И, наверное, чем больше недостатка, может быть, тем тщательно мы распределяем, потому что если есть какой-то избыток, то что тут особого? Я когда был в Америке, один брат говорит, у него где-то около миллиона долларов уже было на счету. Говорит, я, говорю, деньги не считаю. Я пришел в магазин, отдал карточку, взял то, что мне надо, я их не считаю. Правильно, а зачем ему их считать? А зачем мне их считать, когда даже в Америке за миллион долларов можно легко и просто прожить? Ну нормально, как нормальные люди живут. Ненормальные это за миллион за один день могут потратить. А люди с головой, они ж берут туда, куда надо, тем более, что ты веруешь, что человек. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы действительно и мир имели, и хранили сердце наше в покое. И я буду вести одну тему, потому что прежде чем выйти из покоя Господня или нарушить чистоту сердца, нас же что-то увлекает. Есть же причина, потому что знаючи, что вот это нельзя делать, ты не будешь делать, если не будет сильного увлечения к этому. Потому что есть нечто то, что заставляет, знаючи, что нельзя переступить границы и делать. То есть есть нечто более сильное, против чего ты стоять не можешь. Я буду читать одно место Священного Писания. Оно будет всем известное место, потому что это молитва «Отче наш», кстати. Но я буду читать вариант, который записан в Евангелии от Луки. Есть у Матфея молитву «Отче наш», а есть у Луки. И они практически почти одинаковые, но в Евангелии от Луки концовка немножко другая. То есть молитва – это молитва, но один Евангелист записал так, а другой записал так. То есть что-то опустил, где-то на каком-то этапе остановился, и то, и другое правда, но каждый по-разному осветили вопрос. Ну, что я имею в виду? Сегодня лучше вы побыли в служении утреннем, и вечером побудете. Можете кому-нибудь рассказать, но вы один к одному не расскажете. Один расскажет, что ему врезалось, а другой расскажет, что ему врезалось. Ну, и то, и другое будет правда. А общая правда, то всех надо послушать. И тогда будет полностью картина видна. И вот я читаю это место Писания. Евангелие от Луки, 11 глава, с 1 стишка и ниже. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, А один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться». А как и Иоанн научил учеников своих. Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не уведи нас в искушение, но избав нас от лукавого». Ну, Матфей говорит: «Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки веков. Аминь». А здесь же он по-другому кончает, Лука. А Лука говорит так: после, значит, слов: «И не уведи нас в искушение, но избав нас от лукавого», он говорит так: «И сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг, дай мне взаймы 3 хлеба. Ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать себе. И если, говорю вам, он не встанет и не даст по дружбе с ним, то по неотступности его встал, даст ему сколько просит. И я скажу вам: просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащим отворят». Ну и так дальше. Я уже не дочитываю дальше вот это место Священного Писания. Вы обратили внимание, значит, после вот этих слов: «Не введи в искушение», Господь вводит нас в нашу естественную, повседневную и нормальную жизнь, вследствие которой могут приходить искушения. «Не введи в искушение», говорит, «положим, кто-то из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг мой с дороги зашел». Вы знаете, сколько тут искушений сразу. Первое. С дороги человек пришел. Пришел не лишь бы кто, друг пришел. А вы знаете, что особенно в нашей культуре славянской, то для друзей и для гостей мы сделаем все. Сам голодный будет, а гостя и друга накормит. Ну правда ж так? Европейцы удивились, когда они узнали, что у нас так. У них кормят тем, что сами едят. У них не готовят чего-то особого. Уже после, когда они познакомились со славянами, и они так стали делать. Это же гость пришел. А раньше они, что у них есть, что они ставят на стол. И они особенно не выискивают чего-то особенного. И вот есть такая жизненная ситуация. Пришел друг, и нечем накормить его. А друг зашел с дороги. Знаешь, какое с дороги зашел? Значит, он не пришел к нему в гости. Он идет куда-то дальше. Он просто зашел переночевать. А завтра ему дорога еще предстоит. Он не будет завтра у тебя опять сидеть, ждать, покуда ты что-то ему принесешь. Он пришел переночевать к другу. И ты хочешь, не хочешь, но вот за это время он тебя гостит, ты его должен накормить и отправить дальше. Он зашел просто с дороги, зашел, он идет дальше. И представляете, какое искушение тому, у кого нечем накормить то время. И мечется, и стыдно, и что делать дальше? Искушение, правда? И мира нет уже тогда, и не знаешь, что делать, потому что, ну нету. Нету, надо идти искать что-то. И я понимаю, насколько это сильное искушение, что надо идти в 12 часов ночи к кому-то, стучать у двери: «Одолжи мне хлеба». Ну что тебе могут сказать? Слушай, что ты в самом деле? 12 часов ночи, уже все спят, ты ходишь как какой, не знаю кто, ты ищешь чего-то. Ну спим уже все. И вот этого человека... Через то, что он одному другу хочет угодить, у него появляется возможность такая в кавычках «почарать другого». Что делать? Или в одного почераш благоволение накормил. Или у другого прошедшего 12 часов ночи. Там непорядок какой-то. И вот Господь как раз когда говорил, Он вводит нас в обыкновенную сферу нашей деятельности жизни. И вы, наверное, со мной согласитесь, что не так-то часто мы падаем через большие искушения. А вот через такие вот житейские. Кому-то надо что-то дать, кому-то надо что-то взять у кого-то, кому-то надо что-то сказать, кому-то надо помолчать. И вот стоит искушение, что делать? И Господь как раз направляет нас в эту сферу нашей жизни и учит нас, как нам жить надо. Вы знаете, что... Но я вот на что обращаю внимание. Когда здесь Господь говорит, Он обращает внимание на наши взаимоотношения более высшего порядка, чем сегодня у нас есть. Я когда говорил на эту тему, я, допустим, вижу по Библии два уровня отношений между нами. Это одни семейные отношения. Семья. Сегодня мы все принадлежим сразу к двум семьям. Одна семья – это наша, в которой мы живем. А другая семья какая? Вот она, вот вторая семья. Вот это вторая семья. Это вторая семья. И если, допустим, наши чувства родства, они нами не строятся. Пришел в нашу жизнь человек, кто-то там, ребенок родился, или невестка пришла, или зять пришел. Это уже наш. Это уже наш. Уже отношения вот эти семейные между нами есть. Но есть высшие взаимоотношения, больше, чем семейные. Это отношения дружеские. Вот почему этот человек к другу зашел. А вы знаете, что я не скажу вам ничего нового. Я просто задам вопрос, вы на него ответите хорошо. И правильно ответите. Ведь можно жить в одной семье, быть своими по родству, связанными узами родства, и не быть друзьями. Может быть такое? Может. Когда мать не дружит с дочерью. Бывает такое? Бывает. Когда сын не дружит с отцом. Бывает такое? Бывает. Когда муж не дружит с женой. Бывает такое? К сожалению, бывает. К сожалению, бывает. Почему? А потому что чувства родства, они очень сильные. Я ничего не хочу сказать. Подавить чувство родства, это надо все-таки огромные усилия приложить. Они очень сильные. Но дружеские отношения, они так просто не появляются. Вы знаете, как отношения дружеские появляются? Саня говорит прямо. Приобретайте себе друзей богатством неправедным. То есть, что я сказал? Я сказал, что друзья приобретаются в нашей жизни делами нашими, помощью нашей, которую мы кажем, отношением нашим. А это уже более высокий уровень. Я когда-то помню, почему я на это обращаю внимание. Я хотел бы, чтобы в вашей церкви ваш уровень, а может у нас уже на должном уровне, не знаю, тогда просто поблагодарим Бога, что мы без тебя это знали, уже давно так живем. То я нисколько не ошибусь, если на ту оговорку сделаю. Но довольно часто можно сидеть рядом в собрании, брат с сестрою, сестра с сестрой, брат с братом, и не быть друзьями. Такое может быть. А Бог хочет, чтобы эти уровень перешли отношения друзей. Я всегда вспоминаю своего Андрюшу, когда однажды, потому что такой хороший пример, он мне сказал так. Однажды он подошел ко мне и говорит, папа, как я не люблю это одно твое слово, которое ты повторяешь так часто. Ему, наверное, может лет 5 было, может даже меньше. Какое? Я говорю, нельзя. Нельзя, я не люблю. Я ему объясняю, ну, сынок, ну как нельзя? Я ж папа, я ж не могу глядеть на себя, если ты делаешь не то, что я должен тебе сказать нельзя. Папа, а я все равно с тобой дружить не буду. То есть ты мне папа, но я с тобой дружить не буду, ты мне говоришь нельзя.